Сверкающие кони, остановившись, били копытами, вращали глазами, фыркали, и слуга, взяв лошадей под усы, с ласковыми словами похлопывал их по взмыленным холкам. Повозка остановилась как раз между торговцами и обводной стеной главного здания у пальм. И Монткау, приветственно замерший было перед воротами, теперь, улыбаясь, кланяясь, приняв самый счастливый вид и даже качая головой от восторга, подошел к хозяину, чтобы помочь ему выйти из экипажа. Претепре передал возничему вожжи и бич. Оставив в своей маленькой руке только короткий, сделанный из тростника и золоченой кожи с раструбом спереди жезл, облагороженное подобие палицы, «вымыть вином, хорошенько укрыть, поводить по двору», сказал он тонким голосом, указывая на лошадей этим изящным видоизменением дикарского оружия, превратившимся в легкий знак начальственной власти, и, отстранив предупредительно протянутую руку управляющего, ловко для своего сложения спрыгнул с повозки, хотя мог бы и спокойно с нее сойти. Иосиф отлично видел его. Слышал, особенно когда повозка медленно покатилась с конюшнем, целиком открыв взглядом измаильтян хозяина и домоправителя, провожавшие глазами упряжку. Этому сановнику было лет 35-40. Роста он был действительно соженного. Иосиф невольно вспомнил о Рувиме при виде этих столпообразных ног, вырисовывающихся под царским полотном его недостававшей до щиколоток одежды, сквозь которую просвечивали также складки и свисающие тесенки набедренника. Но эта громада плоти была совсем иной, чем у богатыря-брата. Она была сплошь очень жирной, и особенно жирной была грудь, которая под тонким батистом верхней одежды выдавалась двумя холмами и во время ненужного прыжка с повозки прямо-таки затряслась. Совсем маленькой по сравнению с таким ростом и такой полнотой была у него голова, благородно вылепленная, с короткими волосами, коротким, нежно изогнутым носом, изящным ртом, приятно выступающим подбородком и подернутыми поволокой глазами, гордо глядевшими из-под длинных ресниц. Стоя с управляющим в тени пальм, он с удовольствием проводил взглядом удалявшихся шагом жеребцов. «Очень горячие кони!» — донеслись его слова. «У Исирмин еще резвее, чем у Эпуавет. Они не слушались, хотели понести, но я с ними справился». «Только ты с ними и можешь справиться», — отвечал Монткау. «Это поразительно. Твой возничий, Нетернахат, не отважился бы с ними тягаться. Никто в доме не отважился бы. До того отчаянны эти сирийцы. У них в жилах огонь, а не кровь. Это не лошади, это демоны. А ты их обуздываешь, они чувствуют руку хозяина, а воля их сломлена, они покорно бегут в упряжке. А ты, господин мой, даже не устал от победоносной борьбы с их дикостью и спрыгиваешь с повозки, как смелый юноша». Потепра усмехнулся углубленными уголками своего маленького рта. «Я собираюсь, — сказал он, — еще до вечера почтить Себека и поохотиться на воде. Приготовь все необходимое. Разбуди меня вовремя, если я усну. В челноке должны быть копья и дротики для рыбной ловли. Но позаботься и о гарпунах, ибо мне доложили, что в проток, где я обычно охочусь, забрел огромный гиппопотам. А он-то и нужен мне в первую очередь. Я хочу его уложить». «Повелительница», — отвечал управляющий с опущенными глазами, — «Мут-эм-энет задрожит от страха, когда об этом услышит. Будь так добр, не убивай гиппопотама, по крайней мере, собственноручно, а предоставь это опасное дело слугам. Госпожа, нет, что мне за радость?» — возразил Петепра. — Я сам, но госпожа будет дрожать от страха, пускай дрожит. — А в доме? — спросил он, повернувшись к управляющему. — Надеюсь, все благополучно. Никаких неприятностей или происшествий не было? — Нет. — А что это за люди? — Ах, странствующие купцы. — Весела ли госпожа? — А высокие родители с верхнего этажа здоровы ли? — Порядок и благополучие не оставляют желать лучшего, — отвечал Монткау. «На исходе утра прелестная госпожа велела отнести себя в гости к Ренену Тет, супруге главного смотрителя говяд Амуна, чтобы поупражняться с нею в пении. Возвратившись, она велела Тепаннаху, писцу дома замкнутых, почитать ей сказки, и соблаговолила поцеловать сладости, которые приказал подать ей твой слуга».